Пролог. Молодая женщина лежала в постели, таращась в потолок широко открытыми глазами. Где-то внизу, в зале, часы пробили полночь, но сон, как назло, не шел. Женщина приподнялась, взбила подушку и легла на бок, пытаясь заставить себя спать, но у нее так это и не получилось. Бессонница мучила женщину вот уже как вторую неделю, а все потому, что она была не совсем той, кем являлась на самом деле. Но, пожалуй, стоит объяснить с самого начала. Розамунд Ричардсон, молодая британка, вдова сэра Роджера Ричардсона, влиятельного мужчины в сфере печатной промышленности. Они поженились в 1927 году, когда леди Розамунд было всего 17 лет, но за 3 года брака детей они так и не завели. В ночь 1930 года сэр Ричардсон возвращался из издательства и был убит бандитами, что грабили магазин. Так леди в одну ночь стала вдовой. Целый год она носила траур по ушедшему супругу. Издательским делом занялся младший брат Роджера, Дэвид. Он владел 48% акций на издательство РР, Ричардсон и Ричардсон, остальное принадлежало вдовствующей леди, которая не сильно интересовалась печатным делом. Деньги, что поступали ей на счет, женщина тратила лишь на содержание небольшого домика в пригороде Лондона, на зарплату прислуги и на небольшие мелочи жизни, которые хоть как-то могли скрасить ее горе, например, вино. Однако в один день в леди Ричардсон произошло изменение, которое, впрочем, никто не заметил из-за ее затворнического образа жизни. Все случилось утром. Молодая женщина, как обычно, проснулась в постели в своей спальне и, резко поднявшись, начала метаться по комнате, как обезумевшая. Для камеристки Росс, что принесла ей завтрак, это было обычное дело, хотя и для утра, непривычное. Обычно госпожа начинала метаться по спальне вечером, когда переберет с вином, а теперь начало еще и с утра. Оставив завтрак, служанка пожелала доброго утра и удалилась, даже не заметив, что ее хозяйка, не та, кем была раньше. Оставшись одна, женщина медленно опустилась на широкую двуспальную постель и взяла с подноса газету, принесенную служанкой вместе с завтраком. Вверху, где обычно ставят даты, красовалось число 12 августа 1931. Следующие несколько недель леди Ричардсон вела себя страннее обычного. Она вновь и вновь пересматривала фотоальбомы, но, в отличие от себя прошлой, она больше не рыдала над фотографиями, а старательно что-то записывала в небольшую тетрадь. Она попросила принести газеты за весь последний год и сидела над ними сутками напролет, изучая все произошедшие события. Слуги уже подумывали вызвать врача, но на их счастье вдову навестил мистер Ричардсон-младший. «С приездом, господин!» Дворецкий взял у Дэвида пальто и шляпу и, передав их служанке, повел господина в зал. «Хорошо, что вы приехали, у нас возникли небольшие проблемы с леди Розамунд». «Правда, и в чем дело, мистер МакГроу?» Обеспокоенно отозвался сэр Ричардсон. «Если вы позволите». Дворецкий остановился и, слегка наклонившись к господину, заговорил полушепотом, словно боялся, что кто-то может их подслушать. «Она ведет себя очень странно, страннее обычного». И, больше ни слова не говоря, открыл дверь в зал, объявляя: «Сэр Дэвид Ричардсон, миледи». Та самая миледи сейчас сидела на полу в гостиной, в пышном черном платье, обложившись со всех сторон газетами, и читала одну из них, что-то записывая в небольшую черную тетрадь. «Розамунд, боже, что ты делаешь?» Дэвид быстрыми шагами пересек гостиную и подошел к молодой женщине, помогая ей подняться, так как из-за длины платья ей было сложно это сделать самостоятельно. «Ах, Дэвид!» Женщина посмотрела на него так, словно бы впервые его видела. В голове мистера Ричардсона промелькнула мысль, а не поехала ли его невестка умом, но вскоре ее взгляд стал более осмысленным. Леди опустилась в кресло, а мужчина сел на край дивана напротив. В комнату вошел дворецкий, держа в руках поднос с чаем и булочками. Он аккуратно проплыл мимо газет на полу и поставил угощение на стол. «Миледи, я могу убрать газеты?» Дворецкий слегка поклонился госпоже, и та растерянно кивнула, беря трясущимися руками чашку. «Да-да, МакГроу, отнесите их в кабинет, я займусь ими позже». Девушка сделала глоток цветочного чая и обратила взгляд на гостя. «Итак, Дэвид, чем обязана твоему визиту? Я беспокоился о твоем здоровье, Роза. Все-таки после смерти Роджера прошел целый год, а ты по-прежнему не снимаешь траур. Однако, как я посмотрю, ты стала намного бодрее». «Да, мистер Ричардсон, молодой мужчина лет 30, в костюме тройки кофейного цвета с русыми короткими волосами, в которых уже была видна седина, что появились после смерти брата. Он был молод, на лицо хорош собой, с большими серыми глазами, что сейчас с беспокойством глядели на женщину напротив. Он, конечно же, скорбел о смерти брата, но нашел силы двигаться вперед, нашел силы управлять бизнесом и присматривать за вдовствующей леди Розамунд. «Да, я с трудом пережила последний год и сейчас, когда мое сознание прояснилось, я чувствую себя другим человеком», молодая леди улыбнулась немного странноватой, но оттого не менее очаровательной улыбкой. «Я хочу наверстать упущенное и узнать, что же произошло за этот год, который я так неразумно упустила из своей жизни. Возможно, такая моя активность может немного пугать, но поверь, я чувствую себя отлично. Просто есть чувство легкой потерянности, поскольку выбилась из своей обычной жизни. О, ты не представляешь, как меня радуют эти слова». Мужчина счастливо улыбнулся. Он покидал дом Ричардсонов через час, когда убедился, что вдова в достаточно трезвом уме. Как он считал, она ведет себя странно лишь потому, что пытается наверстать упущенное. Все же год изоляции дает о себе знать, но леди Розамунд приходит в себя, говорил Дэвид, спустившись в комнату для слуг и строго оглядывая пять человек, что прислуживали его невестке. Да, она будет некоторое время чудить, но дайте ей возможность вновь зажить полноценной жизнью и стать нашей любимой и веселой леди Ричардсон. Именно такими были напутственные слова сэра Ричардсона-младшего, а теперь и единственного, перед тем, как он отбыл. С этого дня слуги с двойным усердием стали прислуживать своей леди, закрывая глаза на ее странности и чудачества. В первую очередь леди попросила камеристку миссис Джейн Росс провести с ней пару уроков этикета, затем миледи обновила весь свой гардероб. И пусть среди него по-прежнему большую часть составляли одежды темных цветов, все же госпожа явно вышла из траура. Также миледи слегка обновила интерьер в доме, избавившись от старого хлама и сделав его более современным. Она купила радио, стала подробно изучать все новости и периодически выезжать в город. Да, как считали слуги, леди Розамунд стала странноватой, чудной. Иногда она вытворяла очень непонятные вещи, не присущие бывшему образу леди. В том числе стала ее покупка трех брючных женских костюмов. Такая дерзкая выходка была не свойственна бывшей леди Ричардсон, но зато теперь она была очень активной, и, благодаря ей, дом Ричардсонов вновь наполнился жизнью. В доме заиграл джаз, закипела жизнь, иногда стали приходить давние знакомые, хотя небольшими вечерами только и ограничивалось это общение. Но это уже было прогрессом после целого года одиночества. Пов Розамунд, меня зовут Амелия Гиллан, и несколько недель назад я проснулась в теле женщины под именем Розамунд Ричардсон. До своего попадания в нее, я была 30-летней учительницей танцев в одной из хореографических школ Лондона. Я родилась в семье учителя и танцора, а потому пошла по той же стезе, что и мои родители. Мне нравится моя работа. Я люблю заниматься с детьми, мне нравится их учить чему-то, давать им шанс стать тем, кем они хотят, раскрыть себя. У меня никогда не было мужа и детей, я все время уделяла работе, забывая про личную жизнь. Я много читаю и занимаюсь саморазвитием. Да вот только, все изменилось в одну ночь. Я как обычно пошла спать, а проснулась в Лондоне 1931 года. Да еще ладно бы я просто вернулась во времени, я попала в мир популярного романа 21 века, в мир Гарри, мать его, Поттера. Я провела несколько месяцев, изучая этот мир и находя различные подтверждения этому. Но первым и главным подтверждением стал дырявый котел. Я вместе с лакеем и камеристкой поехала в Лондон за новыми платьями, когда случайно увидела этот самый бар для волшебников. Я видела, как в него заходили люди в мантиях и причудливых шляпах, но их никто не видел. Я спросила у миссис Росс, моей камеристки, что это за бар, но она посмотрела на меня удивленно, сказав, что там ничего нет. Примерно так я и поняла, в чем дело. Уже потом, пролистывая газеты издательства, что вел мой деверь, стала находить маленькие особенности, которые когда-то вычитала в самой книге по миру Гарри Поттера. Я долго размышляла о том, что же мне делать. Первая мысль – бежать в Министерство магии, чтобы меня вернули обратно в мой мир. Вторая – написать Дамблдору, рассказать о будущем, что его ждет, и как победить Волан-де-Морта. А третья – в тот момент, когда меня посетила эта мысль, я чувствовала, как безумие наполняет ослабшее тело Розамунд, я почувствовала, что она сама желает этого. «Я воспитаю лорда Волан-де-Морта и попробую изменить мир», — спокойным голосом произнесла я, смотря на растрепанные черные кудри Розамунд в зеркале. На ее худом бледном лице появилась безумная улыбка. Протянув руку, я позвонила в колокольчик, зовя в спальню служанку. Это был вечер, и я готовилась уже ко сну. Камеристка миссис Росс вошла в комнату, удивленно посмотрев на меня. Видимо, за год одиночества Розамунд нечасто вызывала к себе служанку, предпочитая топить свое горе в вине. «Миссис Росс, сколько у нас спален для гостей?» «Две, мадам». Женщина выглядела удивленной данным вопросом, но еще больше ее волновал мой слегка обезумевший внешний вид. А потому, я постаралась как можно скорее убрать с лица эту странноватую усмешку безумца. «Мне нужно, чтобы одну из спален переделали». Поднявшись, я скинула с себя халат и забралась в постель, начиная намазывать руки кремом перед сном. «На следующей неделе я поеду в приют Вула и заберу оттуда мальчика 5-6 лет. За эту неделю нам нужно подготовить спальню для ребенка. Я могу поручить вам эту задачу?» «А, конечно, мадам. Будут какие-то особые пожелания?» «Особые, хм, пусть эта комната будет выполнена в строгом стиле, как для взрослого. Никаких детских рюш, но чтобы все-таки чувствовалось, что это комната для ребенка». «Поняла, мадам». Миссис Росс покинула комнату, а я погасила ночник и легла, уставившись в потолок. «Что я творю? Зачем я это делаю? Может, стоило пойти в министерство и сказать: я попаданка, верните меня домой, а не играть в спасителя мира? Спасителя? Я не уверена, что хочу спасти этот мир. Тут скорее работает мой азарт, а получится ли у меня перевоспитать темного волшебника?» Я перевернула подушку, помяла ее немного и легла на бок, пытаясь уснуть. Но сон все не шел. Всю неделю мы готовили спальню для будущего гостя. Дэвид, брат покойного мужа миссис Розамунд, то есть теперь меня, заезжал на неделе. Он был обеспокоен моим решением взять под свое крыло ребенка, но, в конце концов, я смогла его убедить, сказав, что чувствую желание заботиться о ком-то. Правда, он предложил мне просто выйти за кого-нибудь замуж и родить собственных детей, но я решительно отказалась, сказав, что не хочу осквернять память мужа. Как же это утомительно, притворяться кем-то другим. Будь повежливей. Это очень знатная дама и чудо, что она заинтересовалась именно тобой. Миссис Коул, директриса лондонского приюта Вула, вела 5-летнего мальчика. У него была белая, почти прозрачная кожа, волосы и глаза угольно-черные. Он был худ, и вид у него был слегка болезненный, однако эти глаза, таких не может быть у ребенка 5 лет. Она завела мальчика в кабинет, где я их и дожидалась, и посадила на стул, а сама вернулась за свой письменный стол, кидая злой взгляд на мальчишку. Тот же в свою очередь сидел ровнёхонько, спокойно и большими детскими глазами смотрел на меня. Сколько же невинности было в его лице. В книге писали правду. Этот ребенок ужасно красив, он унаследовал от своего магловского отца все лучшее, внешность. Зато мать смогла подарить ему нечто иное, силу, которая делает его особенным, силу, которая стала его проклятием. «Если я протяну тебе руку, Том, возьмешь ли ты ее?» Примечание к части. Пролог получился маленький. Как понимаете, тут у нас мисс Попаданка, которая решила сыграть в игру с судьбой и усыновить Тома Ридла, будущего Волан-де-Морта. Что же из этого выйдет? Может, Том никогда не станет злодеем, или кровь Мраксов не изменить? Ну-с, давайте начнем перевоспитывать Ридла. П.С. Группа. Https вы к отцом Ерилин Мфицбоак. И вот как из такого чудесного ребенка могло вырасти чудовище. Том Марвала Редгл, 5-летний мальчик, отличающийся от других детей приюта Вула тем, что обладает необычной силой. Он – волшебник. Волшебник, который не умеет контролировать пробудившиеся так неожиданно силы. Ему некому было объяснить, что это за силы и откуда они взялись. Ему некому было объяснить, как ими управлять, что можно, а что нельзя. Он жил особняком от остальных детей, почти ни с кем не общался, не играл. Его не сильно интересовали обычные детские забавы. Им он предпочитал чтение книг, пусть даже в таком юном возрасте. Воспитатели приюта с опаской глядели на мальчика, поскольку к своим 5 годам он имел взгляд взрослого человека, прожившего длинную сложную жизнь, испытавшего трудности и познавшего горечь взрослой жизни. Это пугало, это настораживало, а потому даже воспитатели не стремились общаться с мальчиком. А потому, когда Том обнаружил, что может заставлять предметы двигаться, не прикасаясь к ним, он ничего никому не сказал. Когда он заметил, что кролик, которого они держали в приюте, беспрекословно подчиняется его желаниям, то тоже никому ничего не сказал. И, в конце концов, когда на летней прогулке маленький черный уж сказал ему: «Эй, не раздави меня, парень», то Том решил, что точно никому не расскажет об этом. Он понял, что он отличается от других детей, а может даже от других взрослых. И в этом он убедился в начале декабря, когда в двери их приюта вошла молодая черноволосая женщина в дорогой меховой шубке. Многие дети мечтали, чтобы эта леди забрала их, ведь чаще всего в приют приходили не самые богатые пары, а еще чаще детей не забирали, а отдавали. Однако эта леди пришла без ребенка, она явно была не каким-то инспектором или спонсором приюта, поскольку ее глаза упорно выискивали кого-то среди детей, и они вскоре остановились на маленьком мальчике, худом, болезненно-бледном, с большими черными глазами, что смотрели на нее с любопытством и жадностью. Женщина провела в кабинете директрисы полчаса, а затем и Тома привели туда. Тогда-то он смог лучше рассмотреть женщину. Высокая, с черными кудрями, худым лицом и печальными серо-голубыми глазами. Она приветливо улыбнулась мальчику и, протянув руку, сказала лишь одно: «Пойдем домой, Том». И мальчик не мог этого объяснить, но почему-то он взял ее за руку и пошел. Он забрал несколько дорогих ему вещей, оделся в зимнюю курточку и сел в автомобиль этой леди. Они ехали долго, за город. В дороге леди накрыла его меховой накидкой, чтобы было теплее, и нежно обнимала, прижимая к себе. Наверное, это был первый раз, когда кто-то взрослый не боялся его, а проявил нежность. Приехали они в небольшое поместье, где их радушно встречали пятеро слуг. Пожилая леди, которую звали миссис Росс, отвела Тома в его новую спальню. Она была большой, в сравнении с комнатушкой, в которой ему приходилось жить в приюте. Но мальчик толком не успел рассмотреть ее, поскольку его отправили отогреваться с дороги в теплую ванную. Его натерли душистым мылом, а после ванны одели в чистые и красивые одежды, которые Том видел лишь на рисунках в книжках. «Идем, Том, леди Розамунд хочет тебя видеть». Миссис Росс взяла его за руку и повела из спальни в небольшую гостиную, где его ожидала хозяйка поместья. Заведя мальчика в зал, камеристка удалилась, а Том остался стоять у двери, нерешительно осматривая богато обставленную гостиную. «Том, иди сюда». Женщина, что сидела на диванчике, похлопала рядом с собой, улыбнувшись. Том посмотрел на женщину и медленно подошел, забираясь на высокий диван и чувствуя себя не в своей тарелке из-за обилия роскоши, из-за тепла, которыми не был наделен приют. «Ты голодный?» Женщина погладила мальчика по волосам и мягко улыбнулась. Том был худ и бледен, однако, в дорогой и хорошей одежде его бледность была скорее аристократической, нежели болезненной. «Да, мадам», — честно признался ребенок, посмотрев на женщину перед собой. Та лишь улыбнулась и позвонила в колокольчик. Тут же в зал вошел пожилой мужчина в черном костюме дворецкого. Леди Ричардсон попросила принести тому ужин, и вскоре над коленями мальчика стоял маленький столик, на котором подают завтрак в постель. На столике стоял горячий грибной суп, несколько булочек, а также чай и кусочек яблочного пирога. Мальчишка и сам не заметил, как жадно накинулся на еду, позабыв о манерах и каких-либо приличиях. Он был настолько голодным, что не мог думать ни о чем другом. «Пов Розамунд, в тот вечер я наблюдала за Томом Ридблом и поражалась ему в самых разных вещах. Он был очень умненьким для своих лет, он был очень замкнутым в себе. Он был невероятно милым, и вот как из такого чудесного ребенка могло вырасти чудовище, возможно, это потому, что он никогда не знал любви. Даже сейчас, в 5 лет, я видела, как к нему относятся директриса и другие воспитатели и воспитанники детского дома. Его не любят, презирают, избегают. А ведь ему всего 5 лет. Это тот возраст, когда детей нужно окружить заботой и любовью, когда надо поддерживать все его начинания и помогать добиться того, чего он хочет. В первый его вечер в доме мы практически ни о чем не разговаривали. Я лишь показала ему теперь и его дом, познакомила со всеми слугами и представила его самого слугам. Миссис Росс была в восторге от малыша. Скорее всего, это было связано с тем, что в трагедии Титаника 12-го года она потеряла сына и беременную невестку. Ужасная трагедия, но, кажется, теперь вся ее нерастраченная любовь к нерожденному внуку пойдет на Тома. В этот вечер я сама уложила Тома спать и сидела с ним, пока он не заснул. Перед сном он задал лишь один вопрос: «Почему вы забрали меня?» А я ответила: «Потому что ты особенный, Том. Том был очень скромным в первый месяц нахождения в доме леди Ричардсон. Он не стремился завоевать этот дом, он не стремился наполнить дом собой. Первые пару недель он жил, словно был здесь гостем, не стремясь как-то проявить себя. Хотя он показал себя очень любознательным мальчиком и вместе с миссис Росс обследовал заново весь дом. К концу первой недели он полюбил проводить вечера в моем кабинете, наблюдать за тем, как я работаю или читать детские книги, что купили специально для его развития. В конце первой недели у нас состоялся с ним первый серьезный разговор. «Том, со следующей недели к нам будет приходить учитель, что будет учить тебя письму, литературе, математике и этикету». Мы сидели в моем кабинете в креслах и пили горячий чай с печеньем, что испекла кухарка Дит. «Он будет приходить в будние дни на несколько часов, и вы будете заниматься». «Хорошо, мадам». Том кивнул, откусывая голову имбирному человечку. «Только я прошу тебя не показывать ему свои необычные способности». Я чуть улыбнулась, наблюдая, как и без того большие глазки удивленно расширяются и как тело имбирного человечка дрогнуло в маленькой детской ручке. Том смотрит на меня удивленно, восторженно и с маленькой каплей страха. Мы до сих пор не говорили о его особенности, и он даже не догадывался, что я знаю его маленький секрет. «Хорошо, Том, да, мадам». Растерянно откликается мальчик и смотрит на меня с осторожностью и неким недоверием, словно думает, как она об этом узнала. «У твоей мамы, Том, были такие же способности». Я по-прежнему улыбаюсь, с особой осторожностью затрагивая тему его матери, которая его бросила. Как я и думала, эта тема болезненна для него. Он нервно сжимает руку, отчего имбирное печенье ломается, осыпая его крошками. «Бедный мальчик». Осторожно поднимаюсь и присаживаюсь на ковер около его кресла, начиная собирать кусочки печенья с одежды Тома, и замечаю, как он поджимает губы, сдерживая чувства, что вызвали у него мои слова. «Том, мальчик мой, поверь, твоя мама не хотела тебя бросать. Она очень любила тебя и желала твоего появления на свет. Но, к сожалению, она умерла». Я осторожно взяла маленькие ладошки в свои руки и с нежностью посмотрела на ребенка. «Я обещаю тебе, что никогда, слышишь, никогда не оставлю тебя. Я всегда буду рядом с тобой». Том нервно сжал мои ладони, молча кивая. Я осторожно заключила его в объятия, чувствуя, как маленькие ладони обнимают меня, и хрупкое тельце слегка вздрагивает, пытаясь сдержать слезы. С тех пор мы не говорили о родителях Тома. Я лишь сказала ему, что если он захочет, я все ему расскажу. Но пока что он не хотел. Он начал заниматься с учителем и показывал невероятные результаты, будучи пятилетним ребенком. Учитель Ксавье сказал, что этот мальчик очень способный. Я и так это знала. На вторую неделю Том так и был замкнут в себе, относился с осторожностью ко мне. Как ни странно, слуг он воспринял куда проще, словно бы они были чем-то обыденным, инструментом или предметом интерьера. А вот со мной он был осторожен, словно бы изучал меня, искал подход. Он напоминал мне дикого звереныша, которого взяли домой и теперь, познав лучшее, он боится, что его снова выкинут. Я же старалась быть с ним дружелюбной, нежной и открытой. Мы часто беседовали о его занятиях, о его интересах, о моих делах и даже о новостях в газете. Мы даже один раз съездили вместе в типографию покойного мистера Ричардсона, где я познакомила Тома и Дэвида. Последний был в восторге от ребенка, отметив, что с радостью передаст в будущем ему семейное дело. Он врал. И я, и Том это отлично видели и понимали, а потому вскоре мы уехали оттуда, по пути заехав в книжный и в магазин игрушек. Конец по Фразамунд. На третью неделю нахождения Тома в доме Ричардсон к леди Розамунд несколько раз приходили различные люди. Они показались мальчику, да и прислуги тоже, очень странными людьми. Они были одеты в одежды, напоминающие мантии, а еще в их речи проскакивали странные слова. Чаще всего, леди Ричардсон запиралась с ними в кабинете на час или два, где они очень долго о чем-то беседовали. Каждый раз, приходящие люди улыбались Тому, некоторые даже подмигивали, а одна женщина, слегка диковатая на вид, подарила ребенку коробку с конфетами в виде шоколадных котелков, которые были наполнены фруктовыми начинками. Леди Розамунд, Том отвлекся от книжки, которую читал, и посмотрел на вошедшую в зал женщину. От нее только что ушел очередной странный гость, и, после разговора с ним, женщина выглядела счастливой. «Да, Томас», Розамунд пересекла гостиную, держа в руках достаточно большой сверток, и присела на диван рядом с мальчиком, положив сверток себе на колени. «Кто эти люди, что к вам приходит?» Мальчик с интересом посмотрел на сверток, но затем поднял глаза к самой леди. «Они такие же, как ты, Том. Они – волшебники. Некоторые из них из школы, в которую ты пойдешь в 11 лет, некоторые из Министерства магии. Ты знаешь, что обозначает слово «министерство»?» «Нет, мадам». Том покачал головой, думая вовсе не об министерстве, а о том, что чудные люди, все это время приходившие в дом Ричардсон, оказывается, такие же, как он. Это место, где следят за соблюдением всех правил, это орган управления. Самая главная его цель – сделать так, чтобы обычные люди не узнали о существовании сил таких, как вы. Но вы же знаете, леди. Знаю, потому что я не совсем обычный человек, но я и не такая, как ты. Ясно. Растерянно произнес Том и вновь опустил взгляд на сверток на коленях женщины. А здесь что? А здесь подарки для тебя. Улыбнулась женщина, развязывая ленту, которой был перевязан сверток. Подарок. Розамунд развернула пергамент, в который был завернут подарок, и взгляду маленького Тома Риддла предстали несколько книг, сложенных стопочкой. Самая верхняя книга была самой тонкой. У нее была зеленая обложка, а серебряные буквы сообщали сказки Барда Бидля. Следующей книгой был том в коричневой обложке, где золотистыми буквами было выведено «Фантастические звери. Места обитания». Следующие две книги были «История магии» и «История Хогвартса». Эти книги, Том, читают волшебники, люди с такими же способностями, как у тебя. Правда? А что такое Хогвартс? Это школа чародейства и волшебства, где обучаются волшебники со всей Британии. И я туда пойду? Да, Том, думаю, сказки Барда Бидля ты прочитаешь сам. А какую книгу ты бы хотел прочитать вместе со мной? Эту. Том указал на историю магии, но затем помедлив и на историю Хогвартса. И эту. Женщина мягко засмеялась и обняла мальчика за плечи, прижимая его к себе. Отложив пока что ненужные книги, Розамунд уселась удобнее и открыла историю магии, начиная читать вслух. Эти книги Розамунд приобрела не просто так, так же как и люди, приходившие к ней, были приглашены, они явились самовольно. В первую же неделю пребывания Тома в доме Ричардсонов, женщина отправила нескольким людям письма примерно такого содержания. «Добрый день, уважаемый, здесь были написаны разные имена, в зависимости от получателя. Я Розамунд Ричардсон, вдова сэра Роджера Ричардсона. Я не являюсь волшебницей, но я много знаю о вашем мире от женщины, что давно покинула наш мир, она была ведьмой. Также я могу видеть некоторые вещи, недоступные маглам. Как сказала та женщина, возможно, в моем роду были волшебники, и какая-то часть силы передалась и мне, но слишком маленькая, чтобы сделать меня полноценным членом вашего общества. Однако, не подумайте, что я прошу за себя, или имею какие-то претензии к вам и вашему миру. Дело в том, что недавно я усыновила из приюта Вула мальчика с магическими способностями, его зовут Том Марвелла Реддл. Он полукровка, его мать была волшебницей, Мирапа из семьи Мракс. Ее отец давно умер, а брат находится в заточении в Азкабане. Отец мальчика был маглом и бросил жену еще до рождения ребенка. В скором времени мальчику исполняется 6 лет, и у него уже проявились магические способности в виде телекинеза и общения с животными. Я бы хотела дать тому достойное образование, чтобы по прибытии на обучение в школу чародейства и волшебства Хогвартс он был познанием наравне с детьми из семей волшебников, а не маглов. Кроме того, мне бы хотелось купить ему магическую литературу и открыть счет в банке Гринготтс, чтобы накопить деньги на его будущее. Поэтому, в связи с моей осведомленностью о волшебном мире и способностями усыновленного мной мальчика, прошу предоставить мне доступ в Диагон-Аллею для совершения действий, описанных выше. Если вы пожелаете поговорить со мной, с радостью приму вас в поместье Ричардсон. С уважением, Розамунд Ричардсон. П.С. Прошу, входите через дверь, а не через камин. Мои слуги не знают о существовании магии, а потому появившийся человек из камина вызовет у них панику. Не хотелось бы лишний раз накладывать на них заклятие конфундус или заклятие стирания памяти. Так и получилось. Розамунд отправила письма директору школы Хогвартс в Министерство магии, решив, что они там сами разберутся, в какой именно отдел должно быть доставлено письмо. В течение всей недели к ней ходили различные проверяющие из министерства, устраивая женщине небольшой допрос по поводу того, кем была женщина, что сообщила ей такую важную и объемную информацию об их мире. Во время этого разговора Розамунд, а точнее Амелия в теле Розамунд, обнаружила еще одно интересное свойство ее попаданчества в этот мир. На нее не действовали заклятия, хоть как-то влияющие на разум. Таким образом, представители Министерства магии не смогли ни вытащить из нее воспоминания разговора с женщиной, ни стереть ей память, ни изменить ей память, и даже не смогли с помощью легилименции забраться ей в сознание. Сыворотка правды также оказалась бесполезной. В результате, все дружно сошлись на выводе, что ведьма, имя которой Розамунд отказалась называть, наложила на нее какие-то особые чары. К этому времени прибыл в дом еще один гость от лица школы Хогвартс, преподаватель затей трансфигурации, Альбус Дамблдор. В результате его поддержки, Розамунд предоставили доступ в Диагон-аллею, но при этом настояли на даче непреложного обета одному из присутствующих членов министерства. А клятва непреложного обета заключалась в том, что она, как представительница маглов с необычными способностями, никогда не предоставит никому из маглов информацию о мире чародейства и волшебства. На том и порешили. Конечно же, первым делом Розамунд посетила Диагон-аллею, в первый раз в сопровождении Дамблдора. Он помог ей завести в банке счет для тома и перевести магловские деньги в волшебные, а также подсказал книги, которые стоит прикупить на первое время, чтобы помочь мальчику освоиться в волшебном мире. Миссис Ричардсон, уже на выходе из дырявого котла, окликнул ее преподаватель Хогвартса. «Скажите, все же, откуда вы столько знаете о нашем мире, будучи маглой?» «Ну, я очень любознательная», только и ответил Розамунд, садясь в автомобиль, что ее ждал, и отправляясь в поместье. Рождество прошло тихо и спокойно. Гостей практически не звали, если не считать званого ужина, на который пришел Дэвид и несколько знакомых семей, пригласить которые стоило как минимум из приличия. Ничего примечательного в эти дни не происходило. Кроме того, Том вел себя очень скромно и учтиво, вызывая у гостей лишь умиление. Утро 31 декабря было светлым и снежным. Оставив на миссис Роз заботы по подготовке подарков для юного Тома Риддла, Розамунд самолично отправилась будить мальчика. Когда она вошла в спальню, мальчик еще спал, завернувшись в одеяло и обнимая одну из подушек. Женщина осторожно присела рядом и погладила малыша по черным волосам, тихонько позвав его по имени. Глаза Том открыл не сразу, хоть проснулся и быстро. Он словно бы наслаждался ласковыми прикосновениями, поглаживаниями и теплыми женскими руками. «Томас, вставай, сегодня ты стал на один год старше», — ласково позвала Розамунд и, наклонившись, поцеловала мальчика в макушку. Тот зажмурился, улыбнувшись, и, наконец, открыл глаза, смущенно смотря на женщину. «Вот ты и проснулся, милый, с днем рождения!» «Спасибо, миледи!» Том осторожно сел на постели, потирая глаза, как вдруг почувствовал, что нечто небольшое положили ему на колени. Это был сверток с подарком. Сначала, судя по форме, он решил, что это вновь книги, но, развернув, Том увидел прекрасную доску для шахмат из слоновой кости, а также два мешочка с наборами черных и белых шахмат, что шевелились и копошились в этих мешочках. Том поспешно разложил доску и высыпал на постель все фигурки, словно зачарованный, наблюдая, как те самостоятельно забираются на доску и становятся на свои места. «Это волшебные шахматы, Том», — улыбнулась Розамунд, также наблюдая за действиями шахмат. «Тебе не надо передвигать их, лишь говорить, какой фигуре куда встать. Все остальное они сделают сами». «Здорово», — прошептал мальчишка, осторожно поднимая фигурку черного короля и внимательно смотря на монарха. «Извините, господа шахматы», — Розамунд привлекла к себе внимание всех фигурок, стоящих на доске. «Этому мальчику уже целых 6 лет, но он пока не умеет играть. Я прошу вас помогать ему, советовать и стать для него учителями». Шахматы дружно прокричали тоненькими голосами, так точно отдавая леди честь и обращая свои маленькие головки к имениннику и своему новому хозяину. «Спасибо», — только и прошептал мальчик, не в силах сдержать улыбку. Убрав шахматы в стол, одевшись, Том вместе с леди Розамунд спустились к завтраку, где их ожидал Дэвид, решивший неожиданно навестить невестку и племянника. «Эй, это кто тут у нас? Уже большой мистер Том, а?» Дэвид присел перед мальчиком и энергично пожал тому руку, в подарок вручая футляр с фирменной ручкой издательства РР. Мальчик довольно холодно принял этот подарок, как и последовавшие за ним горячие объятия, полные лжи и притворства. «Роза, можно тебя на пару слов?» «Конечно, Дэвид». Розамунд удивленно посмотрела на мужчину, но, усадив Тома за стол, покорно вышла с ним в соседнюю комнату. Прикрыв за собой дверь, Дэвид серьезно посмотрел на женщину. «Роза, я, конечно, очень рад за тебя, что ты вернулась к нам, в общество, вновь стала активной и жизнерадостной, но этот мальчик, ты уверена, что хочешь взять из приюта именно его? Я навел о нем справки и то, что я узнал, мне совершенно не понравилось. Его мама явно была из бедных, возможно, наркоманка или вела распутный образ жизни. Она выглядела сумасшедшей, а ребенок, воспитатели говорят, он в детстве был очень и очень странным. Он не плакал, никогда не просился на руки, не требовал игрушек. Я посоветовался с врачом, и он сказал, что это, возможно, один из видов шизофрении. Ты понимаешь, что будет лучше вернуть его в детский дом. Ты все сказал, Дэвид, холодно поинтересовалась женщина, не сводя с деверя ледяного и жестокого взгляда. Я все знаю об этом мальчике и намного больше тебя. Его мать была прекрасной женщиной, а сам Томас не менее прекрасный ребенок, которого я люблю и ни за что не верну в приют. Но Розамунд, он может быть опасен, зашептал яростно мужчина, не желая признавать слова невестки. Сейчас здесь опасна только я, поскольку ты обижаешь моего ребенка. Прошу тебя уйти, тебе сегодня здесь не рады. О, Дэвид растерянно и озадаченно отшатнулся, не сводя взгляда с Розамунд. Понятно, ладно, я уйду сегодня, но мы еще вернемся к этому разговору. Дэвид и Розамунд вернулись в столовую, где Том так и не приступил к завтраку, дожидаясь миледи. До свидания, Томас, еще раз с днем рождения тебя. Улыбнулся на прощание Дэвид и поспешил на выход. До свидания, медленно проговорил мальчик, прищурившись. Когда дверь за мужчиной закрылась, он повернулся к столу, приступая к завтраку. Но, не успели женщина и мальчик начать есть кашу, как с улицы раздался вопль Дэвида. Роза поднялась и поспешила к окну. На крыльце поместья лежал ее деверь с неестественно вывернутыми ногами и торчащей из одной ноги костью. Женщина тихо охнула, прижав ладонь к губам и оглядываясь на мальчика, что непонимающе смотрел на женщину, поскольку от стола не видел, что произошло. «Что случилось, миледи?» Странновато милым голосом спросил мальчик, и в его глазах промелькнула холодная радость. Архив. Из воспоминания миссис Джейн Росс, камеристки и экономки поместья Ричардсон. «Том, господин Том, да, помню его появление в доме, словно это было вчера. Он был очень тихим и скромным мальчиком, очень вежливый, он быстро покорил мое сердце. Хотя, как и полагается детдомовским, первое время он держался очень отстраненно от нас всех, разве что был привязан к миледи. Он почти все время старался находиться недалеко от нее. Я думаю, он присматривался в то время к ней, решая, доверять ей или нет. А после его шестилетия и вовсе, укладывала спать его только леди Розамунд. Кажется, примерно в то время она начала его готовить к поступлению в специализированную школу. Он пошел в нее в 11 лет. Как я считаю, рано она начала, но знаю точно, мальчик был сильно вдохновлен этим обучением. Он просто не вылезал из книг. Насчет травмы в тот день у мистера Ричардсона, а разве он не поскользнулся на ступеньках? Примечание к части. История магии от Батильды Бэкшот появилась только в 1947 году, а сейчас лишь 1931, так что книга, что купила Роза, не авторство Бэкшот. Обложка к главе. https://sun4.15/usera.pizomlmy2v1d7y8istxtfxfoat5hdh76gbv2ism8y48wjpg. Харпага. В переводе с латыни означает «хищник». Пов Розамунд. Со дня шестилетия Тома прошло полгода. Я более чем уверена, что это из-за него упал с лестницы Дэвид и сломал себе обе ноги. Видимо, Том услышал наш разговор и побоялся, что рано или поздно Дэвид сможет уговорить меня отправить его обратно в детский дом, а потому решил как-то устранить опасность для себя. Дэвид выжил, но теперь обе его ноги загипсованы и передвигаться он не может. В тот день я сделала вид, что не поняла, что это сделал именно Том, хотя и мимоходом подняла через несколько дней эту тему, сказав: «Том, ты ведь понимаешь, что использовать свою силу и калечить людей неправильно». Это было сказано в контексте истории, что мы читали в книге по истории магии, где описывалось жестокое отношение некоторых волшебников к маглам. Мальчик на полном серьезе ответил: «Конечно, мадам. Однако, я думаю, он понял, что я имела в виду, поскольку после этих слов он нервно сжал в руках штанины брюк. Я решила закрыть глаза на этот случай, но именно с того 31 декабря, начала более тщательно приглядывать за ним. Однако, за целые полгода ничего такого крупного и серьезного не происходило. Том отлично учился с приходящим учителем основным предметам и этикету, а по вечерам мы с ним вместе изучали волшебный мир. Конечно, читать книги о Гарри Поттере – это одно, а вот когда тебе удается прочитать книги из книги о Гарри Поттере, вот это вот как раз-таки нечто. Признаться честно, от некоторых моментов истории магии у меня просто волосы вставали дыбом. Поэтому, прежде чем читать эту книгу с Томом, я просматривала все сама, и заранее выделяла себе главы, которые стоит прочитать с ним, но позже, когда он подрастет, что не могло меня не радовать, так это то, что за 6 месяцев, проведенных в доме Ричардсон, Том стал куда открытий, приветливее и дружелюбней. Он был мил со слугами и гостями, хоть и предпочитал их компании книги и письмо. А еще, как мне показалось, он очень сильно привязался ко мне. Хотя, может, мне лишь кажется, если все пойдет так же хорошо и дальше, то, пожалуй, я свожу Тома на Диагон-Аллею, чтобы он лично лицезрел маленький кусочек мира магии. Конец по Фразамунд. «Томас, ты уже готов?» Розамунд заглянула в комнату, где мальчик надевал соломенную шляпку от солнца и завязывал под подбородком шнурки, чтобы та не улетела от ветра. «Да, мадам, ты просто чудо!» Женщина присела перед ребенком, поправляя воротничок его рубашки. «Том, ты ведь помнишь читу Джейсонов?» Том кивнул, вспоминая семейство, что было у них на званом ужине в Рождество. Адам Джейсон, коренастый, слегка полноватый мужчина за 50, с проседью в черных волосах, с озорной улыбкой и хитрым прищуром глаз. Очень приятный и веселый человек. Его супруга Аделаида, женщина пышных форм с русыми волосами и нежными руками. Их 4 детей. Марис 19 лет, Сюзанна 15, Сильвия 10 и Маркус 4. Все дети очень добрые и дружелюбные, готовые поделиться всем, что есть у них самих, и даже не просто поделиться, а отдать за даром. На днях эти люди пригласили их на пикник. Все-таки на улице стояла прекрасная погода, а две семьи давно не собирались вместе. «Я знаю, что ты не очень любишь играть с другими детьми, но все же, постарайся с ними подружиться, хорошо? Все-таки они часть нашего круга общения, и мы должны быть с ними в хороших отношениях. Хорошо, миледи?» Том кивнул, улыбнувшись. Да, его не прельщала мысль проводить время с этими ребятами, особенно с Маркусом, что был, словно липучкой пытался всеми силами привлечь все внимание Тома к себе, но выбора у него не было. Кроме того, расстраивать леди Розамунд совершенно не хотелось. Кажется, для нее было важным, чтобы он не был один. И еще, Том, не колдовать в их присутствии, и не перебивать старших. «Где твои манеры?» Розамунд шутливо потрепала мальчика по щеке и поднялась, беря его за руку и спускаясь к летнему экипажу, что ждал их у дома. Был приятный июньский день. Погода не могла не радовать, словно бы приглашая людей выбраться на улицу и провести пару часиков под голубым небом и нежным летним солнцем. Время в дороге пролетело незаметно и, уже через час, Роза и Том были в поместье Джейсонов. Это поместье было в 2 раза больше дома Ричардсонов и, его без сомнения можно было сравнить с маленьким замком. Все же отец семейства был крупной шишкой в обществе, и состояние его семьи было достаточно большим, чтобы содержать огромное поместье и прислугу для него. Дворецкий проводил гостей в сад и, обменявшись приветствиями, все дружно сели за большой белый стол под навесом, что накрыла прислуга для их пикника. «Роза, как поживает Дэвид? Он до сих пор в гипсе?» Миссис Джейсон положила себе пару устриц с подноса. «О, нет, гипс с него уже сняли, но он теперь заново учится ходить. Все же 2 закрытых и 1 открытый перелом, плюс вывихи, в общем, ужас. Бедный Дэвид». Женщина покачала головой. «Бедный, ха, он богат», хмыкнул Адам Джейсон. «Даже в гипсе он продолжал управлять типографией и приумножил капитал. Кстати, Розамунд, ты не думала выйти за него замуж?» Женщина удивленно уставилась на главу семейства Джейсон, а Том выронил вилку, услышав это. Но Адам продолжал, ничего не заметив. Подоспевший слуга поменял тому вилку, но тот теперь не сводил взгляда с мужчины. «Все-таки он за тобой ухаживал раньше Роджера, и сделал предложение тоже первым, но ты почему-то выбрала старшего». «А?» Мужчина стрельнул в молодую женщину глазами, и, увидев ее удивленный взгляд, засмеялся. «Ну что ты так смотришь? Я не планирую больше выходить замуж», серьезно проговорила Розамунд. Честно признаться, Амелия была не в курсе этого аспекта жизни женщины, в которую попала, и уж тем более не знала причины, почему та отказала младшему Ричардсону и вышла за старшего. И теперь, когда Амелия была Розой, ей уж тем более не был интересен Дэвид. Я навсегда останусь верной своему покойному супругу. Кроме того, у меня есть сейчас вещи куда важнее, чем замужество. Я должна воспитывать Тома и дать ему должное образование. Ох, давайте не будем общаться на такие странные темы. Тяжко вздохнула леди Джейсон, решив спасти девушку от такого скользкого разговора. А Розамунд посмотрела на Тома и мягко улыбнулась, погладив его по черным волосам. Мальчик улыбнулся в ответ, почувствовав какое-то облегчение, услышав слова Розы. Мистер Ксавье рассказывал, что Том – гений. Подала голос Сюзанна, старшая из дочерей, тоже заметив, как обстановка за столом изменилась. «Это правда, Том у нас очень одаренный и смышленый мальчик, я не вправе говорить, гений он или нет». Роза ласково улыбнулась девочке. «Но я, как мать, горжусь своим сыном». Закончив с едой, леди сели под навес, чтобы посплетничать. Мистер Джейсон со старшим сыном стали играть в бадминтон, а дети вместе с Томом отправились на поляну неподалеку запускать воздушного змея. «Вот, Том, держи вот тут крепко, чтобы нить не слишком сильно размоталась, иначе ветер может порвать ее и змей просто улетит», — объясняла Сюзанна, вручая мальчику катушку от воздушного змея. «Тебе нужно будет побежать, а я запущу змея, чтобы воздух подхватил его. Понял?» «Да». Мальчик внимательно посмотрел на катушку в руках, думая над тем, что в приюте у них был змей, но он ни разу его не запускал. Хотелось ли ему это сделать? Конечно. Но, другое дело, что хотелось ли ему сделать это с этими детьми? Нет. Змей взлетел. Том не сводил взгляды с парящего в небе ромба, с нарисованной на нем птицей. Чувство радости он испытал лишь на пару секунд, когда этот кусочек материи взлетел и завис в воздухе. Но теперь, удерживая его и иногда слегка подергивая, ловя потоки воздуха, Реддл отметил, что это ему совершенно не интересно. Он мог заставить летать его и без ветра, и не просто парить, а делать целые воздушные фигуры высшего пилотажа. Так почему им так нравится, что змей летит? Мальчик посмотрел на двух девочек и мальчишку, что радостно глядели на цветной прямоугольник в небе, и искренне удивлялся их эмоциям. Что тут такого, думалось ему, хотя осознание пришло быстро. Они были обычными людьми, не видевшими магии, а потому, такой простой фокус с ветром казался для них чем-то магическим и просто увлекательным. «Хочешь подержать?» – предложил Том Сильви, девочке с русыми косами и большими голубыми глазами, чувствуя, что ему уже надоело это. «Конечно». Девочка радостно переняла у мальчика катушку с нитью, и теперь она начала удерживать змея, бегая по поляне. Томми, самый младший из семьи Джейсон, Маркус, подергал Тома за рубашку, другой рукой вытирая потекший нос. «Пойдем цветочки собирать?» «Зачем?» Том отступил на шаг, бегло посмотрел на заляпанный носовыми выделениями рукав Маркуса и на свою рубашку, чтобы узнать, заморал ли мальчишка его. «Мы подарим их мамочкам, и мамочки будут счастливые». Мальчик весело захлопал в ладоши. «Думаешь, они будут счастливые из-за мертвых цветов?» «Мертвых?» Маркус непонимающе захлопал большими серыми глазами. «Цветы живые, они питаются из земли, а если ты сорвешь, то они скоро умрут», — холодно сказал Том и, сорвав ромашку, протянул ее мальчишке. Маркус вздрогнул, отшатнувшись, и его глаза наполнились слезами, словно бы этот цветок прямо сейчас засохнет и умрет в руках у Тома. Громкий рев раздался на всю поляну. Сюзанна и Сильвия, что убежали в сторону, играя со змеем, испуганно вытаращились на младшего брата, что упал на землю и забился в истерике. Старшая из сестер подбежала к нему, пытаясь успокоить, но получила ногой по лицу. На плач сбежались и родители, со старшим братом. «Что случилось, сладенький?» Миссис Джейсон присела рядом с сыном, боясь к нему прикоснуться, поскольку тот бил руками и ногами по всему, что находилось рядом, не желая говорить с семьей и без конца повторяя: «Цветочек умер, я убил цветочек». «Томас, что случилось?» Спокойно, но повысив голос, чтобы перекрыть плач Маркуса, спросила Розамунд. «Он хотел нарвать цветов и подарить их вам, миледи, но я сказал, что не надо их рвать, потому что цветы быстро завянут», — спокойно проговорил Том, смотря в глаза Розамунд и показывая ей полевой цветок в руках. «О, вот как!» Мистер Джейсон рассмеялся и с большим трудом схватил младшего сына, передавая его старшему сыну и веля отвести того в спальню и успокоить. Миссис Джейсон отправилась за сыновьями. Розамунд присела рядом с Томом и тихо, чтобы никто не услышал, сказала: «Все хорошо, Том, простите, мадам, я не хотел, чтобы он расплакался», так же тихо ответил мальчик, виновато смотря на леди. Та мягко улыбнулась и погладила его по щеке. Несколько секунд она внимательно всматривалась в него, пытаясь понять, может, он колдовал, но, не заметив ничего такого, лишь поправила на нем соломенную шляпку. «Все хорошо, милый, не расстраивайся. Прошу прощения за это, Роза, просто Маркус, он немного м...» Мистер Джейсон поджал губы, пытаясь подобрать слова, чтобы описать поведение своего сына. «Впечатлительный», — подсказал отцу семейства Розамунд, усмехнувшись про себя. Она поднялась и легонько подтолкнула Тома к оставшимся девочкам, и под руку с Адамом отправилась обратно к столику с закусками. Том проводил их взглядом и посмотрел на девочек. Те выглядели слегка взволнованными, если не испуганными. Видимо, они не ожидали такого от своего младшего брата. «Кажется, змей упал», — заметил Том, подходя к Сильвии и беря у нее катушку с нитками и мило улыбаясь. «Давайте запустим его еще раз». Ехали домой уже поздно вечером, отужинав с семьей Джейсонов. Конечно, леди Аделаида приглашала их остаться с ночевкой и расположиться в комнатах для гостей, но Роза отказалась, решив, что нестабильные эмоции Маркуса могут в свою очередь вывести Тома, заставив того применить магию. Поэтому, вежливо отказавшись, они с Томом отправились обратно домой. Всю дорогу мальчик ехал, прижимаясь к леди и, даже, кажется, слегка задремав. Однако, уже ближе к дому он подал голос. «Простите, леди Розамунд, Том», — женщина удивленно посмотрела на мальчика, что сжал в руках юбку ее платья. Кажется, он был чем-то обеспокоен, и более того, он очень волновался. «Что-то случилось, милый? Вы попросили меня подружиться с ними, а я довел Маркуса до слез». «О, дорогой, ты в этом вовсе не виноват». Розамунд подняла к себе лицо мальчика и нежно погладила того большими пальцами по щекам. «Маркус очень впечатлительный мальчик. Это значит, что он воспринимает все не так, как мы с тобой. Понимаешь, что я имею в виду?» «Угу». Том кивнул, жмурясь от приятных нежных прикосновений женщины. «Так что ты не виноват. Тем более, вы ведь хорошо потом играли с девочками. Да, да. Мы запускали змея, а потом играли с их собакой. Тебе понравилось?» «Да. Когда был жив мистер Ричардсон, у нас в доме тоже были собаки. Русские борзые. Он ездил с ними на охоту». Розамунд обняла за плечи Тома и слегка прижала его к себе, улыбнувшись. Но после его смерти держать собак не было никакого смысла, поэтому их распродали другим хозяевам. «Вы не любите собак?» «О, дело не в любви. После смерти Роджера мне было очень грустно. Я не выезжала на охоту, да и вообще не выходила из дома, а этим собакам нужно много бегать. А что, ты бы хотел завести собаку?» Мальчик помолчал, вспоминая, как он сегодня играл с собакой Джейсонов, как кидал ей тарелку и как гладил ее. «А волшебники заводят собак, нечасто, но у них есть почтовые совы. Хочешь завести почтовую сову?» «Да», — с энтузиазмом откликнулся Том. Роза слабо улыбнулась и задумчиво посмотрела на дом Ричардсонов, к которому они подъезжали. «Возможно, завести сову — не такая уж и плохая идея». С того дня прошла неделя. Ни Роза, ни Том больше не поднимали тему почтовых сов, однако, каждый день Том редко думал о том, каково это — завести почтовую сову, получать письма, запечатанные сургучом и нарисованные волшебными чернилами, что меняют цвет. Одну баночку таких чернил леди Роза купила тому, когда была в Диагон-Аллее. В один из дней Томас сидел в своей комнате, играя в волшебные шахматы. Черные шахматы двигались самостоятельно, а вот белыми управлял он, делая записи своей стратегии в небольшой тетрадке. Иногда шахматы шумели и перебивали его, пытаясь сказать, как лучше ходить. Иногда он слушал их, а иногда действовал так, как хотелось, но, пока что, победить еще ни разу не удавалось. От очередного размышления по поводу следующего хода, его прервал стук в дверь. «Господин Томас, леди Розамунд хочет вас видеть в своем кабинете», — раздался голос дворецкого за дверью. «Хорошо, уже иду», — откликнулся мальчик, собирая фигурки и пряча шахматы в ящик стола, что закрывался на ключ. «Интересно, что миледи могло понадобиться?» Спрятав ключ от ящика в карман шорт, Том на мгновение задержался у зеркала, чтобы проверить свой внешний вид. Розамунд не любит, когда он выглядит неопрятно, и, как-то за полгода у него тоже вошло в привычку постоянно следить за тем, чтобы выглядеть идеально. Том покинул комнату и направился через холл второго этажа в кабинет к леди. Постучавшись, мальчик вошел, смотря на женщину, что сидела за столом. «Вы меня звали?» «Да, Том, подойди-ка». Женщина улыбнулась и мальчик заметил, что она выглядит немного уставшей. Кажется, минут 10 назад она вернулась откуда-то из города. Возможно, что-то случилось. Том покорно подошел и присел в кресло у стола. «Помнишь, мы говорили о совах?» «Да, мадам». Том кивнул, вспоминая разговор в повозке. Розамунд вновь улыбнулась и, поднявшись, достала из-за стола нечто, накрытое плотной тканью. Еще прежде, чем ткань взметнулась вверх, мальчик догадался, что там, но увиденное не могло его не обрадовать. Он даже поднялся, подбегая к столу и приподнимаясь на носочки, чтобы лучше рассмотреть. Черная металлическая клетка с позолотой, а внутри на крепкой жерди величественно восседает черный филин с золотыми глазами и белыми перьевыми ушками над ними. Кажется, филин дремал, но когда ткань сняли, он встрепенулся и удивленно посмотрел на мальчика, что не менее удивленно и восторженно глядел на него. «Это наша почтовая сова», — пояснила Роза, надевая на руку специальную защитную перчатку до локтя и открывая клетку, позволяя птице перебраться на ее предплечье. «Можешь погладить, только осторожно, и не лезь к лапам». Затаив дыхание, Том протянул ладонь к птице и осторожно коснулся ее шелкового оперения. Это чувство, оно было намного приятнее того, когда взлетает воздушный змей. «Пойдем, отнесем его в оранжерею. Макгроу заказал уже насест для нашего друга. Там ты его сможешь покормить». Том кивнул и поспешил открыть леди Розамунд дверь. Филин глухо ухнул, слегка расправив крылья, словно говоря: «Поторапливайся, мальчишка, я голодный». Они спустились на первый этаж, пересекли холл и вышли в западное крыло, где располагался выход в небольшую оранжерею. Это была небольшая комнатка со стеклянными стенами и потолком, где росло около 50 видов различных растений. В ее центре стоял небольшой столик с креслами, где можно было попить чай, а в стороне был установлен насест в несколько уровней, а также кормушка с тушками мертвых цыплят и мышей. Том вошел в теплицу, придерживая женщине дверь, а затем пошел следом за ней к насесту, толстой деревянной жерди. Птица легко перепорхнула на нижний ярус и звонко щелкнула клювом, призывая покормить ее. «Ну что?» Розамунд посмотрела на Тома. «Покормишь его?» «Угу». Том кивнул, тихо сглотнув, наблюдая, как острые когти впились в деревянную жердь. Но мимолетный страх улетучился, стоило леди поднять его на руки. Мальчик обнял Розамунд одной рукой за шею, а во второй взял тушку мышки за хвост, осторожно поднося ее к филину. Тот немного поразмыслил, посмотрев на предложенное кушанье, а затем на Тома, и без раздумий схватил тушку клювом и начал поглощать ее целиком. «Какая мерзость!» — весело фыркнула Розамунд, и Том зажмурился, тихо хихикнув. Женщина поцеловала его в щеку и поставила на ноги. «Молодец! Дашь ему имя?» «Имя? Хаэм. Харпага». «Да, Харпага. В переводе с латыни означает «хищник». Где ты узнал об этом?» Том задумчиво смотрел на птицу, что спустилась к кормушке и заглотнула еще и цыпленка. Мягкая женская рука коснулась затылка, заставляя идти к выходу, и Том безвольно подчинился. Эти руки были очень нежными и ненавязчивыми, и почему-то хотелось идти туда, куда они направляли его. Из книги «Фантастические звери и места их обитания» Том поднял руку и ухватился за теплую ладонь, крепко сжимая ее. «А сова — это ведь хищник». «Все правильно, Том». Розамунд улыбнулась, направляясь вместе с мальчиком на второй этаж. «Беги в свою комнату, а я переоденусь с дороги и приду к тебе. Поиграем в шахматы». Через неделю в доме Ричардсонов был званый ужин по случаю дня рождения леди Розамунд. Ей исполнялось в этом году всего 22 года, она была молода, в расцвете сил, и в возрасте, когда можно выйти повторно замуж, даже будучи вдовой. Однако, на ее молодом лице уже виднелись морщинки из-за перенесенных переживаний, в ее глазах можно было прочесть всю боль, что она пережила в столь юном возрасте. Кроме того, молодая леди с недавних пор начала действовать и мыслить очень кардинально. Она отказалась от каких-либо отношений в пользу воспитания ребенка из приюта. Ее инакомыслие многих поражало, а иных и вовсе восхищало. Кто-то решил, что от горя девушка тронулась умом, а некоторые называли ее леди нового света. Каждый из них был по-своему прав. В этот вечер все собрались за праздничным столом, были приглашены несколько знатных семей, самых близких друзей леди Ричардсон, в числе которых была и чета Джейсонов. А после ужина взрослые остались в большом зале, а детей отправили в малый зал библиотеку играть. Том, как хозяин дома, сначала сводил гостей в лице детей Джейсонов и еще некоторых детей других семей в оранжерею, где показал им почтового филина, что с большим недовольством поглядывал на детей, но покорно спустился на среднюю жердь, позволяя им рассмотреть себя получше. А затем дети отправились в зал-библиотеку играть. Девочки сели играть в куклы, а мальчики устроили настоящий крестовый поход оловянными фигурками рыцарей, устраивая турниры и сражаясь ими. Тому было скучно, но он покорно играл, притворяясь, что ему нравится всеобщее веселье и компания других детей. Так нужно было для леди Розы, так нужно было для общества знати, притворяться. Через несколько часов несколько семей уехали, остались только Джейсоны. Старшие девочки задремали на диванчиках, а Том и Маркус сидели у камина, играя в фигурки. Том в очередной раз толкнул рыцарем вражеского короля и поставил его на место упавшей фигурки. «Я выиграл». Опять Маркус, которого весь вечер задирали мальчишки старше и который за весь вечер ни разу не выиграл в бою, поджал губы, со злостью и обидой смотря на фигурку зеленого рыцаря на своем поле. «А я слышал, как мама говорила, что тетя Роза глупая девка, которая взяла к себе оборванца. Ты оборванец, а тетя Розамунд сумасшедшая». Вот, Маркус глубоко вздохнул, довольный словами, что он сказал, не особо вникая в их смысл и понимая, о чем же говорила его мать. Однако, мальчишка догадывался, что это обидные слова, а потому с удовольствием смотрел, как меняется бледное лицо Тома, вытягивается и даже сереет от эмоций, что нахлынули на него из-за этих слов. Лицо шестилетнего Тома Ридгла стало мрачным, а под глазами залегли глубокие темные тени. Он был готов заставить оловянного рыцаря залететь в рот Маркусу, чтобы заткнуть его. Он был готов заставить тяжелую фигурку ангела упасть с камина Маркусу на голову. Но он помнил, что обещал Розамунд не использовать магию на них. Но, если сделать это более осторожно, хищная улыбка скользнула по бледному лицу, отражаясь в темных глазах звериным блеском. «Оборванец и сумасшедшая», — самодовольно повторил пятилетний мальчишка Джейсон, гордо задирая нос. Том схватил Маркуса за запястье, наклоняясь к нему как можно ближе и заглядывая в серые глаза, произнося медленно и раздельно: «Замолчи». Том чувствовал, как в нем закипает чувство ярости, как оно бурлит, просясь наружу. «Никто и никогда не посмеет оскорблять леди Розамунд, пусть это будет взрослый, пусть это будет такой же ребенок. Он, Том, никому этого не позволит». Мертвая хватка разжалась, и Том отпрянул, немного отворачиваясь и беря в руки оловянного рыцаря и внимательно смотря на него. «Рыцарь, защитник, да, это то, что нужно. Он будет защитником для леди Розамунд». Том медленно опустил рыцаря обратно на поле, поставив его на защиту фигурки королевы в красном платье, и все так же медленно поднял взгляд на мальчишку напротив, что побледнел и сидел, замерев над разбросанными рядом игрушками. «Играй». Холодно, в приказном тоне велел Том. «Пов, Том, со дня рождения миледи прошел месяц. Как я слышал, Маркус с того дня не сказал ни слова. Я не позволю больше ему говорить о Розамунд такие вещи, не позволю. Так же, как не позволил мистеру Ричардсону вернуть меня в приют. Я не позволю причинить им боль ни мне, ни леди Розамунд.